Ну, ничего, придет, тогда и посмотрим, что это за звери, с чем его едят, подумал Лавр. Лиана и Петр бежали долго, но в хорошем темпе, и несмотря на это, чувствовали, что опаздывают. Следы помогали, но Лиана и так знала, в какой стороне находится Лавр. В какой-то момент она поняла, что они делают крюк, и махнул рукой отцу, чтобы он следовал за ней. Она решила срезать и сразу двигаться к сыну напрямую. Через некоторое время они наткнулись на следы бредущего стада. Следов было очень много, и следы были разные. Состав свиты духа реактора был, мягко говоря, неоднородным. И этот самый дух тащил их за собой, не считаясь с их желанием и самочувствием. Они вскоре в этом наглядно убедились. Периодически на пути попадались скелеты, причем обглоданные почти до блеска. Скорее всего, это были те, кто не выдержал пути, возможно, травмировался, и идущие рядом ими просто закусили, а возможно, в стаде и просто так ели друг друга, ведь остановиться и поохотиться хозяин им, скорее всего, не позволял. Вот и приходилось выбирать того, кто послабее, и сжирать прямо на ходу. И хотя вся эта толпа двигалась не очень быстро, Лиана и Петр отставали от них очень сильно. За ночь отставание они смогли сократить не так сильно, как хотелось бы, потому что дух привал не устраивал, так и продолжал двигаться с одному ему ведомой целью. Было даже интересно, куда он всех ведет, и знает ли сам об этом, или его просто выгнали с насиженного места, и он ищет новое. Когда совсем расцвело, они решили поднажать, потому что было предчувствие, что все решится довольно скоро, и тогда сэкономленные силы им просто не понадобятся. Лавр, несмотря на то, что чувствовал приближение стада, сначала их услышал, а лишь потом увидел. Они шумели очень сильно, прорываясь через лес. Помимо треска ломаемых кустов и небольших деревьев, вся эта толпа постоянно мычала, рычала, блеяла, стонала, визжала и вообще производила все возможные и невозможные звуки. Через некоторое время, когда звуки стали громче и отчетливее, из леса, наконец, вывалилась первая линия тварей, которые расчищали путь для всех остальных. Даже издалека было видно, как они измотаны. Многие были в крови, наверное, поранились, пробивая дорогу для остальных. Это выглядело очень жестоко. Хозяин их совершенно не жалел. Но Лавр тут же вспомнил, что и сам обращался с ними ничуть не лучше, а в конце вообще всех послал на бойню, а выживших просто уничтожил. Вспомнив это, Лавр содрогнулся. И хотя сейчас он собирался сделать нечто подобное, собственная жестокость не казалась ему такой же бесчувственной, как чужая. Он скорее считал, что должен принести эту необходимую жертву ради общего блага. Дальний край поляны постепенно заполнялся разнообразными тварями, а хозяина все не было. Лавр уже даже начал думать, что может быть его и не будет вообще, когда, наконец, между деревьями возникло какое-то движение и начал угадываться гигантский силуэт. Вскоре он вышел на поляну, почти беззвучно. Если он и издавал какой-то особый шум, тот тонул в звуках, издаваемых окружающим его стадом. Лавр хотел продолжать сидеть, сохраняя хладнокровие, но не смог. Незаметно для себя он встал на ноги и только потом осознал, что уже стоит. Существо завораживало и пугало. Не то чтобы оно выглядело как-то очень страшно, скорее непостижимо. Самый невероятный монстр, состоящий из мяса и костей, был в целом понятен. И если воткнуть в него что-то острое, ему будет больно. А если воткнуть что-то глубоко и не один раз, он, скорее всего, умрет. Этот же великан был, как и говорили, из плотно спрессованных, но быстрых клубов тумана, которые стремительно перетекали под невидимой оболочкой, как будто внутри этого тела бушует ураган. И как-то сразу становилось понятно, что никакое физическое оружие этому существу не страшно. Лавр на такое оружие и не рассчитывал. План был другой, но теперь он не был уверен, что и его способности окажутся здесь действенными. Он не понимал, что это за существо, за счет чего оно вообще живо, каким образом поддерживает форму, и уж тем более было непонятно, как его уничтожить. Лавра прошиб пот, и впервые за большой промежуток времени он испугался. Он вообще не помнил, чтобы пугался так сильно, даже будучи маленьким. И пугала его невозможная гибель, не проигрыш в схватке, а собственное бессилие, которое он вдруг почувствовал перед этим духом реактора. Все-таки в этой ситуации он был белкой, которая села на дороге и смотрит, как на нее идет человек. Логичнее всего было поступить сейчас именно по-беличьи. Прыгнуть в кусты и ускакать куда-нибудь, перескакивая с ветки на ветку. Но Лавр стоял и не двигался. Что-то внутри него не позволяло это сделать. Он был не готов убегать, каким бы разумным это ни казалось. Он решил, во что бы то ни стало принять бой. Вот только бой ли это будет? Сможет ли белка сразиться с человеком, у которого рвется с поводка свора голодных псов? Насчет псов он как раз не сомневался. Возможно, уверенность в том, что он лишит противника его свиты и заставила Лавра остаться на месте. А когда они останутся один на один, тогда будет видно. Возможно, расклад и изменится. Стадо приближалось к нему. Великан шел в его центре, вполне человеческой походкой. Лавр стоял и ждал. Драк тоже сидел и молча смотрел, вероятно, не понимая, что происходит. Наконец, он вдруг не выдержал тишины и стрельнул языком, звонко щелкнув им в воздухе. Лавр воспринял это как сигнал. Пора было действовать. Сначала он хотел избавиться от окружения, чтобы оно не мешало. Тем более опыт в этом у него уже был. Он ментально ударил по стаду, так, чтобы сразу и наверняка. Бил сильно, с запасом, чтобы никто не выжил. Стадо не остановилось. Он не сразу понял, что произошло, но его импульс как будто увяз в каком-то желе. Он не исчез, а завис над стадом, не приближаясь и не причиняя тварям вреда. Само по себе это было нечто невероятное. Он бы понял, если бы импульс не достиг цели. Но он как будто застрял. В груди зашевелились первые росточки паники. Лавр ударил еще раз, и вновь произошло то же самое. И ему показалось, что великан улыбается. Возможно, это была просто игра воображения и случайная комбинация мечущихся под невидимой оболочкой вихрей, но Лавр был уверен, оно ему улыбнулось. И улыбнулось не просто так, улыбнулось, потому что все усилия Лавра были ему смешны. Он был даже не белкой, а вылезшим на дорогу земляным червяком, которого сейчас просто раздавит. Но агрессия и отчаянная смелость этого червяка забавляла. Воздух над тварями слегка мигнул, и завязшие в пространстве убийственные импульсы исчезли, как будто их и не было. Пора было бежать, но Лавр никак не мог сдвинуться с места. Чувство такой тотальной беспомощности было для него новым, и он никак не мог с ним смириться. Он как будто прирос к земле. Драк тревожно заворчал и уставился на Лавра, как бы намекая, что им тут ловить нечего и пора делать ноги. Но Лавр стоял. Лиана и Петр бежали на пределе возможностей, и теперь расстояние между ними и стадом заметно сокращалось. Они видели это по следам. Следы были совсем свежими, как и испражнения тварей, которых было чем дальше, тем больше. Видимо, будучи сильно измотанными, но продолжая вынужденно двигаться вперед, многие не справлялись со своими желудками и начинали поносить. Но Лиана с отцом не разбирали дороги, не искали чистое место, чтобы наступить. Они бежали, что есть сил, понимая, что даже если добегут вовремя, это ничего не изменит. Победить такое большое стадо им не по силам. Но они все равно бежали. Через некоторое время они уже начали слышать какофонию голосов, издаваемых стадом. С каждым шагом эти голоса становились все ближе и ближе. Впереди забрезжил свет. Лес как будто кончался. Но нет, это оказалась просто большая поляна. Когда они на нее выбежали, стадо уже отошло от края леса и двинулось дальше. В середине возвышалась исполинская фигура духа реактора. Почему-то было понятно, что к реактору это существо не имеет никакого отношения. Стадо двигалось вперед по очень длинной, вытянутой поляне. Лиана подпрыгнула и взобралась на нижнюю ветку дерева. Петр тут же последовал ее примеру. И оказавшись там, они сразу же увидели Лавра, который стоял с Драком и смотрел на приближающееся к ним стадо. А расстояние между ними было совсем небольшим. «Лавр, беги! Что же ты стоишь? Беги!» — закричала, что есть силы, Лиана, но ее голос потонул в реве стада. Она спрыгнула на землю и побежала вперед, надеясь переключить на себя внимание тварей, идущих на ее сына. Петр последовал за ней. Стадо приближалось. В какую-то секунду Лавру послышался голос мамы, которая кричала: «Лавр, беги!» Но он тут же решил, что ему показалось. Лавр, вдруг раздался в голове голос: «Это Артур. Я открываю портал прямо за твоей спиной. Уходи, не раздумывая. Ты связался с тем, кто тебе не по зубам. Это твой единственный шанс». Лавр переваривал услышанное долю секунды. Потом резко подхватил Драка и, повернувшись, побежал. Портал он увидел сразу. Тот был еще не вполне сформирован, но набирал яркость прямо на глазах. Двух десятков шагов, которые пришлось сделать Лавру, хватило, чтобы портал набрал силу. Лавр, даже не сбившись с шага, влетел в портал. Существо оказалось недовольно таким развитием событий. Лес огласил дикий рев, похожий на многократно усиленный вой ветра в трубах. Видимо, лавр был для него все-таки больше, чем червяк. Или появление портала перевело игру на новый уровень и сделало интереснее. Так или иначе, вслед за ревом, существо стало терять свою форму и вытягиваться в некое подобие змеи, устремившись своей головой к порталу. Оно влетело туда, и все его длинное туловище втянулось следом, как длинная вермишелина в рот. Стадо тоже стало взлетать вверх и, кувыркаясь в воздухе, твари полетели к порталу. Они влетали туда, как будто бы их засасывал гигантский пылесос. Портал начал терять яркость, а они все летели и летели. Успели почти все. Когда портал схлопнулся, в воздухе оставалось всего три особи разных видов. Они все рухнули на землю, внезапно оборвав свой полет. Двоим не повезло, они упали на головы и свернули свои шеи, а третья рухнула на ноги и сломала только одну из них. Но в следующую секунду ей пришлось пожалеть о том, что она выжила. На нее взлетела лиана, и, оказавшись верхом, стала бить это рогатое существо зажатыми в руках ножами во все уязвимые части. Сначала она выколола ему глаза, потом начала бить раз за разом в основании шеи, кромсая плоть. Тварь сначала попыталась прыгнуть в сторону и сбросить агрессивного наездника, но ничего не получилось. Силы начали ее оставлять, и она припала на колени, а потом и завалилась на бок. А лиана, вся покрытая брызжущей из перебитых артерий кровью, все била и била ножами умирающее животное. «Ли, хватит», — сказал подошедший Петр, — «это делу не поможет». Но лиана как будто не слышала и продолжала раз за разом втыкать ножи в почти мертвое существо, выплескивая всю свою бессильную ярость на это первое попавшееся ей существо. «Артур», — проорал Петр в небо, — «какого хрена тут произошло? Это ведь твоя работа», но ответа не было. Глава 5. Юна скучала. Они уже давно дошли до поселения на краю леса, где теперь жили все выжившие с побережья и откуда начались их хождения в лес. Ей предлагали место в доме, она могла жить на подводной лодке, но всему этому она предпочла остаться за оградой, на природе. Там она с помощью спаса и лады смастерила себе шалаш, где и проводила большую часть времени. Объяснение для ее отшельничества было очень простое. Она не хотела оставлять Аксия одного, а ему в селении делать было нечего. Люди все равно его побаивались, как их не убеждая в его дружелюбности и безопасности. Они верили, конечно, но держаться все равно старались подальше. И их можно было понять. Любой бы чувствовал себя неуютно рядом с огромным черным волкарем, с красными светящимися глазами. За ней почти не присматривали, ведь рядом был Аксиль, который не оставлял ее ни на минуту. А ей только этого было и надо. Она часто ложилась рядом с Акселем, устроившись на песке поудобнее, и прикасалась ладонью к его носу. Она выходила в информационное поле несколько раз в день, и каждый день разговаривала там со своей мамой. Она поделилась этим с Ладой, и та сказала, что, конечно, в этом мире может быть всякое, но скорее всего это не мама, а она сама создает этот образ, который обретает видимости даже почти плоть. По крайней мере, Юне так иногда казалось. Лада просила ее не злоупотреблять этим. Жить в фантазиях и ложных надеждах было плохой идеей. Юна старалась следовать этому совету, но безуспешно. Все равно долго не выдерживала, укладывалась рядом с Акселем и улетала из этого мира, а в остальное время скучала. Скучала и ждала момента, чтобы снова увидеться с мамой. Удивительно было то, что в этих сеансах ее начал ограничивать и сам Аксель. Иногда он не позволял ей положить руку себе на нос, как бы говоря: «Юна, не части, делай перерывы, а лучше вообще брось это, потому что эти встречи не идут тебе на пользу, они заставляют тебя страдать». Юна и сама это понимала, но желание увидеть маму было сильнее. Если бы лавр был здесь, было бы легче, но его не было, и где он, она не знала, хотя и была уверена, что он жив. Этой ночью она проснулась от странного чувства. Ей показалось, что рядом кто-то есть. Она выбралась из шалаша и огляделась. Аксель лежал рядом и мирно спал. Когда она выползала из своего укрытия, он слегка приоткрыл один глаз и тут же закрыл, убедившись, что это своей тревожится ни о чем. Юна не могла понять, что именно ее разбудило. Как будто бы она слышала чей-то голос, но рядом никого не было. Когда голос раздался вновь, она вскрикнула от неожиданности, и Аксель резко вскинул голову, внимательно на нее уставившись своими красными глазами. Голос был в ее голове. От испуга она даже не сразу поняла, что именно он ей говорит, поэтому ему пришлось повторить все еще раз. «Юна, не пугайся», — говорил голос, — «меня зовут Артур, я знаком со многими твоими друзьями, мне можно доверять, нужна твоя помощь». «Какая?» спросила Юна вслух, не разобравшись, как разговаривать с голосом в голове. «Лавр в беде, ему нужна помощь. Вы с Акселем можете это сделать», — сказал Артур. «Что случилось?» — испуганно сказала Юна. «Он бросил вызов тому, с кем не может справиться. Чтобы его спасти, я отправил его через портал на другую планету, но его противник преследует его. Нужна ваша помощь», — сказал Артур. «Но что я могу сделать?» — удивилась Юна. «Если Лавр не в силах кого-то одолеть, как я могу справиться?» «Одна не сможешь, но вместе с Акселем вы справитесь», — сказал Артур. «Что нужно делать?» — решительно сказала Юна. Она не знала почему, но поверила Артуру. «Возможно, сказалась нехватка жизненного опыта. Да и как она могла отказать, если ей сказали, что Лавр в беде? Я открою портал рядом с вами, вы должны будете в него пройти. Не бойся, это не страшно. Когда окажетесь с другой стороны, найди Лавра. Думаю, ты разберешься на месте, что делать. Главное, проходи через портал вместе с Акселем. Держись за него. Тогда все будет хорошо», — сказал Артур. «Я готова», — сказала Юна. Тут же рядом с ними в воздухе появилось легкое свечение, которое постепенно стало набирать силу. Круг был как раз ростом с Акселя. «Где мы окажемся?» — спросила Юна. И кроме этого вопроса в голове стали возникать другие, и чем дальше, тем больше. Но Артур исчез и больше с ней не говорил. Остался только светящийся и искрящийся круг голубого цвета, который стал уже достаточно ярким и потерял прозрачность. Теперь было не видно, что находится за ним. Юна вздохнула и кивнула Акселю. «Ну что, пойдем, поможем Лавру», — сказала она. Аксель с готовностью встал и наклонил голову, как будто соглашаясь. Она запустила руку ему в шерсти, таким образом держась за него, направилась к порталу. К инструкции по прохождению она отнеслась серьезно и собиралась ей следовать. Они вошли в портал, и когда Юна уже сделала шаг в этот светящийся круг, удивляясь самой себе, что она совершенно не боится, до нее донесся издалека голос Лады. «Юна, стой!» Но остановиться она уже не могла, потому что окружающий ее мир исчез. Лада проснулась резко. Она уже знала, что происходит что-то плохое. Вскочив, она бросилась из дома, где ночевала, и побежала туда, где жили Юна с Акселем. Выбежав на берег, она увидела вдалеке большой, голубой, светящийся круг, в который как раз входили Юна и Аксель. «Юна, стой!» — закричала Лада, но было уже поздно. Фигуры исчезли внутри, а сам круг стал резко терять яркость и начал истончаться. «Кто-нибудь может мне объяснить, что вообще происходит? Мне кажется, что мы потеряли контроль над ситуацией. Этот Артур не управляем», — обратилась она к своим соплеменникам. Но шторм затруднял прохождение сигналов, еще и лес накладывал свой отпечаток, так что она даже не поняла, услышали ее или нет. «Проклятый лес», — пробормотала она, усаживаясь на лежащее рядом бревно, но этому Артуру он, похоже, не помеха. С досадой добавила она, ситуация и в самом деле плохо контролировалась изначальной расой. У них был свой план, которому они следовали. Да, иногда его приходилось корректировать в связи с появлением новых обстоятельств. Но чем дальше, тем больше количество ошибок и непредсказуемых поворотов нарастало. Контроля было все меньше и казалось, что все погружается в хаос. Но были среди них и те, кто считал, что все идет как надо. Да, не совсем так, как планировалось, но результат в целом укладывается в желаемую схему. И не то, что не вредит осуществлению долгосрочной стратегии, а даже помогает. Но Ладе эти рассуждения не очень нравились. Посадить бы этих умников в лес на месяцок, пусть почувствуют себя так же беспомощно, как я. Посмотрим, как тогда запоют. Ей потеря контроля совершенно не нравилась. Хотя она должна была признать, что к этой самой потере и сама приложила руку. В эпицентре событий постоянно находилась ее дочь и связанные с ней люди. Они вскрывали застарелые язвы изнутри, ускоряя течение болезни. И в целом, все могло бы быть нормально, если бы не этот информационный шторм, который еще даже не достиг своего пика. Просто из-за него они как будто оглохли, ослепли и онемели. Они лишились тех инструментов коммуникации, которыми пользовались тысячи лет. Ну, или почти лишились. Пока еще этим всем было возможно пользоваться. Но вот надолго ли, есть шанс, что через какое-то время они ничем не будут отличаться от обычных людей. И продлится это может неизвестно сколько. Этого не знал вообще никто. Может день, может месяц, а может и столетие. В одном все были более-менее уверены, в том, что это не навсегда. Но сейчас от этого было не легче. Все-таки нельзя было оставлять Юну одну, Расстроенно покачала головой Лада, не от всех опасностей Аксель ее может защитить. Как оказалось, она увидела идущую по берегу фигуру. Это был Спас, шел он быстро, видимо тоже почувствовал неладное. Она сидела и ждала его. «Что происходит?» — спросил Спас, подходя. «Над какой ситуацией мы потеряли контроль? Кто такой Артур и почему он неуправляем?» Лада удивленно приподняла брови. «Ты слышал, что я сказала?» — спросила она. «Ну да, ты это разве не мне говорила?» — удивился он. «Нет, но то, что ты это услышал, это очень интересно», — сказала она. «Так ты не знаешь про Артура?» — добавила она мысленно. «Нет», — так же мысленно ответил он. Она внимательно на него смотрела, пока, наконец, до Спаса не дошло, как они обменялись последними фразами. «Мы что, разговариваем телепатически?» Так же мысленно попробовал сказать он, и у него это получилось. «Получается, что так», — ответила Лада, — «и это удивительно». «Так что случилось?» — вдруг вспомнил Спас. «Юна и Аксель исчезли», — ответила Лада. Они продолжали вести диалог мысленно, и со стороны могло показаться, что они просто молча смотрят друг на друга. «Как это исчезли?» — спросил Спас. «Долго объяснять», — вздохнула Лада. «Они ушли через портал, который создал, скорее всего, Артур. А вот куда они ушли, зачем и насколько мне неизвестно. Остается только надеяться, что ничего страшного не происходит». «Так кто такой этот Артур?» – спросил Спас. «Это человек, прошедший через нечеловеческие страдания, и теперь ставший, не знаю как объяснить, ставший реактором, тем самым экспериментальным, ставший сознанием этого самого реактора. И этот реактор Артур ведет какую-то свою игру. Мы пока не совсем понимаем его цели. Возможно, он хочет как лучше. А может, он просто спятил за многие годы мучений. И что же за мучения он испытал?» — спросил Спас. «Несколько столетий сидел на одном стуле, наедине с самим собой», — сказала Лада. «Когда говорят про мучения, представляется что-то более жестокое, что ли?» — сказал Спас. «А ты думаешь, это не жестоко? Это же ад, в чистом виде. Ты представь, столетия. Столетия сидеть и не иметь возможности вообще ничего делать, только думать», — сказала Лада. «Ну да, если представить, то это страшно», — согласился Спас. «Говорю же, ад. И человек, прошедший через это, сейчас получил неограниченные возможности. И как он ими распорядится, никто не знает. Вот куда он забрал Юну и Акселя», — сказала Лада. «А ты уверена, что это он?» — спросил Спас. «Да, феномен порталов — это одна из технических возможностей, которые открываются при работе реактора. Но это очень сложный механизм, который пока никто толком не понимает, даже мы. Там нет кнопки включения и выключения. С этим реактором нужно выстраивать диалог, общение. А что у него на уме? Это черный ящик», — сказала Лада. «И в этом ящике сидит Артур, человек, прошедший через ад и вполне возможно сошедший с ума», — сказал Спас. «Вот именно», — сказала Лада. «Давным-давно, когда люди только открыли атомную энергию, они тоже плохо умели ей пользоваться. Сначала они научились эту энергию высвобождать. А это что? Взрыв? Именно, взрыв. Но потом взяли под контроль и стали учиться держать это взрыв в заперти, управлять процессом. Но на это ушло много времени, произошло много аварий, прежде чем атом стал таким безопасным, как сегодня», — сказала Лада. «И этот реактор — это новый вид энергии?» — спросил Спас. «Это больше, чем энергия. Это то, что еще только предстоит постичь и понять. Через много лет это будет рядовым явлением, очень понятным и управляемым. Но пока что это неконтролируемая сила, размер которой мы даже не знаем», — сказала Лада. «А она может оказаться не такой страшной, как кажется», — спросил Спас. «Может быть, просто у страха глаза велики? Может быть и такое?» Лада с интересом посмотрела на Спаса, но даже те возможности, которые сейчас открывает реактор, удивительны. И портал — это верхушка айсберга. Просто человечество подошло к рубежу, когда эти открытия должны быть сделаны. А когда ты говоришь «человечество», ты кого имеешь в виду? — спросил Спас. Лада улыбнулась. «Все человечество», — сказала она, «и нас, и вас, и бесов. Все человечество подошло к рубежу. И прежде чем через этот рубеж переступить, нам нужно объединиться и навести порядок». «А это возможно?» — спросил Спас. «Навести порядок-то? Слишком большой масштаб. Как это все контролировать?» «Полный порядок, конечно, невозможен. Даже мы, изначальная раса, несмотря на относительно небольшое количество, не можем навести полный порядок в своих рядах. Но порядок должен быть доминирующим. Отсутствие порядка должно быть погрешностью, а не правилам. А вот это нам вполне по силам, и мы активно работаем в этом направлении», — сказала Лада. «А может быть все наоборот?» — спросил Спас. «Что именно?» — не поняла Лада. «Ну, непорядок нужно навести, прежде чем переступить рубеж, а переступив рубеж, мы сможем навести порядок, используя новые открывшиеся возможности», — сказал Спас. Лада внимательно на него посмотрела, потом похлопала ладонью по бревну рядом с собой. Спас сел. «Знаешь, что я тебе скажу?» — сказала вдруг Лада вслух. «Повезло мне с зятем». Спас удивленно на нее взглянул. «Я не шучу. Жаль только, что пожить у вас спокойно не получается. Да чего уж там, даже вместе быть некогда. Но у нас с Петей та же история. Все время задачи более высокого порядка, не позволяющие подумать о себе, не дающие возможности находиться в состоянии покоя. Возможно, когда большинство дел будет переделано, мы и получим свое право на продолжительный отпуск. Ты же давно живешь. Много у тебя было отпусков за это время?» — спросил Спас. Лада хохотнула. «Молодец, подловил», — сказала она. «Возможно, что мы и не сможем жить по-другому. Но, честно говоря, такого напряжения, как сейчас, и такой плотности событий давно не было. Может, только вышедшая из-под контроля война с бесами сравнима с сегодняшним днем. Но там мы сами упустили ситуацию, слишком понадеялись, что все само собой утрясется. Потом пришлось долго исправлять и затирать ошибки. Хотя нет, вру. Ситуация тогда была сложная, но не такая, как сегодня. Там все было понятно. Понятно, в чем ошиблись, и понятно, как исправлять. А сегодня сложность именно в том, что ясности нет. И этот самый рубеж, это не фигура речи. Мы давно его предвидели, предчувствовали, предсказывали. Он должен быть пройден. Но что будет после него, тайна, покрытая мраком? Так может быть и шторм это не случайен, сказал Спас. Может быть, он не помеха, а часть этого самого рубежа, как перезагрузка, очистка от старых ненужных файлов и ошибок в системе. Все-таки повезло мне с зятем, опять сказала Лада. А что, разве я сказал что-то особенное? Мне кажется, что это лежит на поверхности, пожал плечами Спас. Да, и по отдельности, возможно, все это уже кем-то озвучивалось и осмысливалось. Но ты все вот так просто в нескольких предложениях сформулировал, задал пару точных вопросов, и картинка мира сильно упростилась. Я в последнее время немного в зашоре нахожусь. Тут и шторм, и лес этот. Меня все это выбило из колеи, да и прибытие родни тоже. Не скажу, что прошло бесследно. Одно дело, когда думаешь только о себе. Другое, когда знаешь, что твоя дочь и внук где-то рядом и, возможно, нуждаются в твоей помощи. Это все накладывает отпечаток, сказала Лада. Для меня слишком многое стало не так, как был раньше. Кстати, о дочери и внуке, сказал Спас. Как они? Ты их не чувствуешь? Лада задумалась. Чувствовала, но сейчас Лавр как будто исчез, сказала она после паузы. Вроде жив, но больше ничего сказать не могу. Лиану с Петром чувствую, они где-то в лесу. Странно, но так же как Лавра, я почти не чувствую ни Юну, ни Акселя. Вот вроде бы и живы, но точно сказать не могу. Как будто очень далеко и туманно, все что их касается. Лада встревоженно посмотрела на Спаса. Куда этот проклятый Артур их закинул? Что будем делать? Серьезно спросил Спас. Не знаю. Лада покачала головой. Думаю, что сначала нужно найти Лиану с Петром. Я попробую им подсказать, куда двигаться, а мы можем на лодке навстречу поплыть. Было бы неплохо, сказал Спас. Ох, не уберегли мы детей, сказала Лада и задумалась. Спас не стал ей мешать. Глава 6. Вась, мне кажется, эта сволочь с нами играет. Давай вернемся за подмогой, что-то мне неспокойно, сказала Сюз, напряженно всматриваясь сквозь кусты в широкую поляну, начинающуюся за оврагом, на краю которого они залегли в засаде. Не боись, сказала Василиса, справимся. И не таких видали. Подумаешь, один жалкий сиборитик. Мне все это не нравится. Не зря же он сюда так рвался, что-то ему тут было нужно. Сердцем чувствую, что он тут не случайно, сказала Сюз. Сюз прижалась к оптическому прицелу лазерки и медленно осматривала кромку леса на противоположном краю поляны. «Давай, перебежим по-быстрому», сказала Вася и даже начала вставать, но Сюз схватила ее за рукав. «Нет, по-быстрому не получится. Поляна слишком широкая. Мы будем как на ладони». «Очень рискованно», сказала Сюз. «Но у него же из оружия один нож остался». «Вроде бы», не сдавалась Вася. «Вот именно, вроде бы. А может, у него тут и еще что-то припрятано? К кто его знает», — сказала Сюз и продолжила всматриваться в кромку леса. Овраг был прямо перед ними, и чтобы спуститься в него, нужно было себя обнаружить. Потом вылезти на противоположной стороне и идти по совершенно открытому пространству. У Сюз внутри все бунтовало против этого. Весь ее опыт говорил, что этого делать не нужно. Но следы сибарита вели через овраг на противоположную сторону и там пропадали в траве. Скорее всего, он ушел туда. «Ну, нетерпеливо сказала Вася, сидеть тоже бессмысленно, нужно что-то делать. Прямо не пойдем», — решительно сказала Сюз, «давай обходить слева». «Слева?» — Вася присвистнула. «Ты посмотри, сколько придется протопать. Он за это время сумеет так от нас оторваться, что мы его вообще никогда не найдем. Лучше не найти, чем поймать пулю», — упрямо сказала Сюз. «Ладно», — устало выдохнула Вася, — «силой же я тебя не потащу. Веди, раз такая умная». Они отползли от края кустов глубже в лес. Там встали и слегка пригнувшись побежали туда, куда предложила Сюз. «Не нужно было их двоих отпускать», — покачал головой Сан Саныч. «Да ладно тебе, Сан Саныч», — сказал Валера, — «девочки опытные, для них это как охота». «Охота?» — усмехнулся Сан Саныч. «Помнишь, как мы здесь оказались? Тогда все тоже с охоты началось. Нет ничего хорошего в том, чтобы охотиться на людей. Это не игра, и охотник в любой момент может стать дичью». «Да ну ладно тебе, не цепляйся к словам. Я же так образно», — сказал Валера и задумался. «Девочек, правда, долго не было. Либо они слишком увлеклись, а сибарит оказался прытким, и поймать его оказалось нелегко, либо что-то случилось». «А где Руди?» — сказала вдруг Крис, оглядываясь по сторонам. «Я догадываюсь, но от этого мне спокойнее не становится», — сказал Сан Саныч. «Наверняка пошел за девочками присмотреть, не нужно было его с собой брать. Но на Левиафане его все время держать тоже не вариант», — сказал Валера. «Он же не пленник, да и новые руки он давно хотел испытать». «Ха, скажешь тоже, руки», — усмехнулась Крис. «Если бы это были руки, с такими руками, он даже лучше, чем с родными», — сказал Валера. «Правда, ложку держать неудобно. Вот это его больше всего и угнетает», — вздохнул Сан Саныч. «То, что Маше за ним приходится ухаживать. Он прям страдает от этого. Хочет сам что-то делать, хочет быть полезным коллективу, но пока это трудно. Вот поэтому он и исчез. Хочет девчонок прикрыть», — сказала Крис. «Да они сами кого хочешь прикроют», — хохотнул Валера. «О, а вон и они», — он махнул рукой вдоль берега, но его легкомысленность тут же испарилась. «Что-то было не так, лодку на воду», — крикнул Сан Саныч и первый же уперся в нее, толкая что есть сил. Девочки выскочили из леса и быстро бежали по пляжу в их сторону. Бежали, даже не то слово. Они неслись как бешеные и махали руками. Жесты трудно было понять, но скорее всего они значил что-то типа «сматываемся отсюда к чертовой матери». Вскоре до них донеслись и их неразборчивые крики. Сан Саныч коротко глянул в сторону Левиафана и увидел, что он уходит прочь, подальше от берега. Он отметил про себя, что женя как всегда на высоте и все делает идеально. Только появился намек на угрозу, и она сразу решила обезопасить лодку. И как оказалось, не зря. На берег быстро, ломая деревья, вывалились два больших четырехногих шагохода с бронированными капсулами наверху. Даже издалека было видно, что вооружение у них вполне приличное. По два ствола, причем второй крупнокалиберный. Но они почему-то не стреляли. Возможно, не хотели тратить патроны, поля на ходу. Судя по их не очень уверенному бегу, операторы внутри были неопытные. Водить умели, но не слишком хорошо. Они ждали девочек на мелководье. Погрузились все, кроме Валеры, который стоя по колено в воде удерживал лодку. Сан Саныч навалился на борт и, старательно целясь из лазерки, стрелял каждые 3 секунды. Но лодка качалась, и не каждый выстрел достигал цели. Да и броню из такого оружия было, скорее всего, не взять. К нему присоединилась Крис, и они теперь стреляли вдвоем. «Что с Руди?» — крикнул Валера. «Потом заберем», — ответил Сан Саныч, не переставая стрелять. «Он выживет скорее, чем мы все вместе взятые, даже без рук. Бросай веревку и заводи мотор», — крикнул Сан Саныч. Крис тут же перестала стрелять и бросила Валере большую бухту веревки, после чего завела мотор и принялась разворачивать лодку. Валера выбросил бухту на берег, подхватил большой камень и водрузил его в центр веревки, чтобы он не дал ей соскользнуть в воду, а веревка постепенно отматывалась. После чего бегом, плеская воду ногами, догнал лодку и, ухватившись за борт, крикнул: «Поехали!» после чего не без труда забрался внутрь. Замысел удался. Веревка круг за кругом сползала с бухты, лодка пока не очень быстро отходила от берега, поджидая, пока Сюса и Вася доберутся до места. Шагоходы постепенно их нагоняли, несмотря на неопытность операторов. До веревки было не так уж и далеко, и они бы могли успеть, если бы не оружие. Внезапно раздалось дикое улюлюканье, и из леса на пляж выскочила стремительная фигура, прямо наперерез шагоходом. На плече у этой фигуры было длинное бревно. Это был Руди. Вместо рук у него были два коротких меча, которыми он и удерживал бревно на плече. Мгновенно оказавшись рядом с шагоходами, он приподнял бревно на остриях и метнул его как большое копье. Бревно влетело между ног первому шагоходу, тот сбился с шага и начал заваливаться. Второй бежал чуть сзади и не успел затормозить. Первый, может быть, и удержал бы равновесие, тем более что бревно треснуло и переломилось, но второй в него врезался, и они оба рухнули на песок, засучив беспомощно ногами. Даже встроенный стабилизатор, который не дает шагоходу упасть независимо от действий оператора, оказался не в силах помочь. Падая, один из шагоходов дал очередь из крупнокалиберного пулемета. Пули взбили несколько фонтанов на песке и в основной своей массе ушли в небо. Скорее всего, оператор активировал стрельбу случайно, судорожно дергаясь при падении. Но теперь они точно знали, что патроны у шагоходов есть. С победным улюлюканьем Руди скрылся в лесу. Шагоходы начали неуклюже подниматься, в основном благодаря системе стабилизации. Операторы, похоже, им только мешали. Но это падение дало девчонкам столь нужную фору. Они добежали до веревки и, сделав по несколько витков вокруг левой руки каждая, плюхнулись в воду, позволяя лодке их тащить. Увидев, что они в воде, Крис резко прибавила, и лодка, задрав нос, стала стремительно удаляться, вслед за уплывающим левиафаном. «Маневрируй!» — крикнул Сан Саныч. «Они будут стрелять!» И он не ошибся. Следом за его криком сразу раздались очереди из четырех стволов. Но операторы шагоходов и стрелками оказались не ахти. Плюс они еще не пришли в себя после падения. Эта стрельба велась скорее от отчаяния. Левиафан уже был далеко, лодка быстро удалялась резкими зигзагами, а два буруна сзади вообще представляли из себя сложную цель. Крупные калибры быстро умолкли. Судя по всему, закончились патроны, а более мелкие плевались еще некоторое время короткими очередями, но поняв тщетность этого, вскоре тоже замолчали. Там, где на берег вылезли шагоходы, стали выбегать еще какие-то люди, которые отстали в этой погоне. Шагоходы немного помялись и двинулись к лесу, туда, где скрылся Руди. «Сбрось скорость!» — крикнул Сан Саныч, «а то из воды трупы придется доставать, девки совсем захлебнутся». Крис мгновенно послушалась. Она и сама за это переживала, но хотела увести лодку из-под обстрела как можно дальше. Валера с Сан Санычем взялись за веревку и, уперевшись ногами в борт, стали тянуть девочек к лодке. «Что-то мне подсказывает, что у сиборитов здесь была еще одна база», — кряхтя от натуги, — сказал Валера. «Не была, а есть», — сказал Сан Саныч, — «и мы ее обнаружили, что в целом неплохо. Если девочки на том конце веревки живы, конечно», — добавил он. «И Руди на острове остался», — напомнила Крис. «Руди вытащим. Да и с базой надо бы разобраться. Она, видимо, непростая. Шагоходы бронированные видели, а раньше видели, вот то-то и оно. Почему на каком-то вшивом островке есть такое вооружение, а на крупных базах и опорных пунктах нет, а?» — спросил Сан Саныч. «Мне кажется, что мы этих сиборитов никогда не истребим», — сказал Валера, — «они как тараканы, и вроде бы уже всю организацию растрепали, а они все пыжатся, сопротивляются чего-то. А какой у них выбор?» — сказал Сан Саныч, — «только смерть, вот они и сопротивляются». «Живы!» — крикнула Крис, полностью останавливая лодку. Девочки были еще далеко, но услышали вопрос и постарались дать знак, что в порядке. Говорить не могли, сил не было. Валера и Сан Саныч замолчали и стали тянуть быстрее и сосредоточеннее. Когда дотащили до борта, Крис перегнулась наружу и помогла забраться внутрь сначала одной, потом другой. Вася и Сюз повалились на дно лодки и, тяжело дыша, уставились в небо. Воды наглотались, аж живот раздуло. Наконец проговорила Сюз. «Сюз», — сказала Вася, — «если я еще когда-нибудь буду с тобой спорить, просто напомни мне про этот случай, и я сразу заткнусь, обещаю». «Что случилось?» — строго спросил Сан Саныч. «Я, как настоящая охотница на сиборитов», — начала Вася, но Валера ее перебил. «Слышал, Сан Саныч, охотница на сиборитов, сказал он. «А ты понял, что это чуть плохо не закончилось?» Осадил его Сан Саныч. «Контекст не чувствуешь? Продолжай», добавил он, обращаясь уже к Васе. «Так вот, мы преследовали одного, и я все рвалась его догнать. Асюс меня все время тормозила. Я злилась на нее. Поругались даже немного, но у нее чуйка сработала. Она оказалась права. Тут у них база. И не просто база, а завод. Мы понять мало что смогли, но, похоже, что они по своей излюбленной схеме, старую исследовательскую станцию приспособили под оружейный цех», сказала Вася и обвела взглядом окружающих, проверяя их реакцию на такую новость. «Даже если так», задумчиво сказал Сан Саныч, «почему на таком отшибе? Лучше места не нашлось, может те, кто это организовал, не хотели, чтобы остальные про это знали. У них ведь тоже не клуб единомышленников. Та еще банка с пауками, как я понял. Из того, что мы видели и знаем про них, группировки и смертельная борьба за путь на вершину – это обычное дело. А верховному жрецу, наверное, только это было и надо. Разделяй и властвуй. Плюс страх перед личным авторитетом. Так что неудивительно», – сказал Валера. «Может, ты и прав», – задумчиво сказал Сан Саныч. «Может и нет какого-то особого тайного смысла. Хорошо бы папаше сообщить про это место и взять его без разрушений. Такой заводик вполне может пригодиться его оружейникам. А мы, думаешь, не сможем?» – удивился Валера. «Давай сами все обтяпаем, а потом преподнесем на блюдечке». «Излишняя самоуверенность, путь к поражению», – вздохнул Сан Саныч. «У нас половина бойцов девчонки. Жаль, Игорь пропал. С ним как-то легче было. Да Руди один может эту базу захватить. Может и захватит, пока мы тут думаем», — сказал Валера. «Мог», — возразил Сан Саныч, — «раньше мог. В этом я даже не сомневаюсь. А сейчас он даже дверь открыть не может своими ножиками. И зачем он такие протезы выпросил? Ему нравится», — пожал плечами Валера. «Тем более, что настоящие руки мы ему не можем сделать. Нет у нас таких возможностей. Приходится выбирать из чего-то примитивного. Даже жене проще на мини-шагоходе. Она уже привыкла, и эти железные паучьи лапы для нее как родные. Эх, а ведь есть же технологии», — вздохнул Сан Саныч. «Во внешнем мире делают так, что лучше настоящих и в нервную систему интегрируют. Но тут такое мы вряд ли найдем. Так что будем делать?» — спросила Крис. «Пока ничего», — сказал Сан Саныч. «Для начала нужно Руди вытащить. Но это только ночью. Действуем по запасному плану. Если кто-то вынужденно остался на берегу, отходим на пару километров вправо и ищем там место для встречи. Так что, ждем пока стемнеет. Тут берег ровный, просматривается далеко. Нужно сделать вид, что мы уплыли», сказала Вася. «Пусть успокоится. А то, если будем маячить на горизонте, они так и будут нас караулить». «Думаешь, купится?» спросил Валера. «Купится, не купится, а знать не будут. Тут мы или нет, может и поверит, если не будет повода думать иначе», — поддержал Васю Сан Саныч. «Но повод-то есть, они знают, что один из нас на берегу. Видели же его», — сказал Асюс. «Они про нас ничего не знают. Может, мы кинули своего? Если будут мерить по себе, то скорее всего так и подумают. У них это запросто», — сказал Сан Саныч. «В любом случае, маячить тут не стоит. Вася права. Крис, правь Кля. Хоть в чем-то я сегодня права», — вздохнула Василиса. «Спасибо, Сан Саныч». «Да мне-то за что?» — пожал он плечами. «Если правильно сказала, то правильно, чего уж тут». Валера сидел и задумчиво сматывал мокрую веревку, потом вдруг хмыкнул. «Ты чего?» — спросил Сан Саныч. «Да, девки молодцы», — улыбаясь, сказал Валера. «Их столько по волнам колошматило, а они даже лазерки не потеряли. Оружие это святое», — сказала Сюз. «Тем более такое. У нас все равно потери время от времени случаются. Лазерок не так уж и много осталось. Так что, все верно. Ремень винтовки вокруг второй руки намотать поплотнее и вперед. Если оторвет, то только вместе с рукой». «Да вот я и говорю, когда только успели», — сказал Валера. «Не знаю», — сказала Вася. «Не думали даже об этом. На рефлексах. Так что, Сан Саныч, думаешь, нам этот остров не по зубам?» — сменил тему Валера. «Пока не хочу об этом думать», — сказал Сан Саныч. «Давай решать проблемы по очереди. Сперва вытаскиваем Руди. Может, он нам еще чего интересного расскажет. Сколько человек, как вооружены и так далее. Что-то мне подсказывает, если он задержится там до ночи, то нам потом останется только трупы подсчитывать, сказал Валера. «Еще раз повторяю, отставить шапкозакидательство», строго сказал Сан Саныч. Руди шел за удаляющимся от берега отрядом сибаритов, почти не скрываясь, еле-еле сдерживался, чтобы не начать насвистывать. На его взгляд это были просто сказочные идиоты. У них вышла стычка с противником, а они все бросили и ушли, только заподозрив, что враг уплыл. Даже проверять не стали или засаду организовывать. В общем, идя сзади и слушая обрывки разговоров, он понимал почему. Это были не военные, а рабочие. Почти все, а те несколько человек, которые выполняли здесь охранные функции, тоже от остальных мало отличались. Ни навыков, ни здравого смысла. Их девочки лучше воюют, чем эти сибариты. Все их преимущество было только в вооружении. А вот это и было самым интересным. Руди знал, что и Сан Саныч, да и все остальные этим очень заинтересуются. Для их войны это оружие было совсем не лишним. Пока он шел и размышлял об этом, один из сибаритов вдруг стал отставать. Руди шагнул за дерево и растворился в листве. У сибарита что-то попало в ботинок и мешало идти. Он нагнулся и начал расшнуровываться, когда почувствовал, что его шеи коснулась холодная сталь. «Видишь ли», — тихонько сказал Руди, — «у меня на руках новые протезы. Они всем хороши, но есть одна проблема. Отлить в них я сам не могу, понимаешь?» Сибарит испуганно кивнул и только сейчас увидел, что Руди имеет в виду, потому что тот медленно его поднял, упирая острый клинок в подбородок, а как назло именно сейчас мне очень надо. Поэтому, я прошу тебя помочь мне, надеюсь, что ты сделаешь все очень аккуратно. Если я почувствую хоть малейший дискомфорт, то могу испугаться. А пугать человека, у которого вместо рук два острых клинка, плохая идея, ты ведь согласен. Сибарит опять испуганно кивнул. Давай, помоги дяде Руди справить малую нужду. Поверь, сам не хочу тебя просить, но выбора нет, а в штаны прудить гордость не позволяет. Ты меня понимаешь? Сибарит кивнул. Руди шел по лесу дальше. Подняв руку, он рукавом вытер кровь с лица. Ну конечно, а как же иначе? Ведь никто не должен знать, что какой-то мужик прикасался к нему. Пусть и по необходимости. Теперь эту тайну знает только он. А значит, не узнает больше никто. Глава 7. Руди они так и не дождались, хотя чуть ли не костер на берегу разожгли, рискуя быть замеченными. Все сошлись на том, что он решил в одиночку разобраться с этой базой сибаритов. Это было плохо, в основном потому, что он не выполнил договор. Он просто должен был прийти на место встречи, чтобы остальные не волновались и не лезли его выручать, рискуя собственными жизнями. После потери рук Руди стал более обязательным в этом плане, а тут вот опять, и теперь они не могли отложить решение вопроса с этой базой до прибытия более крупных сил. Нужно было идти и пытаться разобраться самим, а учитывая, какая у здешних сибаритов огневая мощь, даже исходя из того, что они видели, это было слишком рискованно. Сан Саныч не спал всю ночь, ему крайне не нравилась ситуация. Кроме Руди были только он и Валера, ну еще Никитка, но его тоже никто брать с собой не собирался. Остальной экипаж был женского пола. Крис, Сюз, Василиса, Маша и Женя. И несмотря на то, что у некоторых была боевая подготовка, а остальные уже собаку съели во всяких вылазках и сражениях, Сан Саныч оценивал боевую эффективность своей команды как крайне низкую. Два инвалида, один подросток, большая часть девчонки. С такой командой на рожон лучше не лезть. И в основном потому, что сами они себя считали крайне эффективными бойцами. Почти все. Может только Маша особо в это не лезла, но после того, как она снесла голову верховному жрецу, у нее тоже появилась некая самоуверенность, которую Руди только подогревал. Формируя группу для вылазки, Сан Саныч кумекал и так и сяк, и ни один вариант ему не нравился. У него вопросов не было только по одной кандидатуре. Женя, без всяких вариантов, останется на Левиафане. Она его мозг и руки, лучшая из возможных рулевых. К тому же она Леа очень любит. Да, она тоже выражает постоянное недовольство, что ее не берут на сухопутные операции, но тут Сан Саныч непреклонен. Доверить Левиафана больше некому. Все умеют им управлять, но настоящий капитан и хозяйка лодки – это Женя. Отсутствие ног у нее компенсируется всей огромной подводной лодкой. Это как ее индивидуальный протез, которым она научилась владеть в совершенстве. И если остальные умели лодкой управлять, то она ее просто чувствовала как часть своего тела. Чтобы она совсем не закисала, Сан Саныч все же позволял ей сходить на некоторые вылазки, но только тогда, когда считал их достаточно безопасными. Она это понимала, дулась на него за это, но поделать ничего не могла. Левиафан оставить и правда было не на кого, а рисковать капитаном никто не хотел. А вот дальше начинались сложности. Пойти захотят все, но группу лучше не делать больше 4 человек. Кто-то должен страховать и здесь, кто-то должен иметь возможность пригнать лодку для эвакуации. И это не Женя. Самым разумным будет оставить Никитку, но тут придется повоевать. Он будет рваться пойти. Сан Саныч решил, что они с Валерой пойдут точно. Оставалось выбрать еще 2 девочек. Это и было самым сложным. В любой другой ситуации Машу можно было бы не считать, но тут она захочет пойти, ведь Руди там, и ей кажется, что если она сама не позаботится о нем, у них ничего не получится. А еще Крис, Сюс и Вася хоть жребий кидай. На рассвете Сан Саныч решил, что часик все же нужно подремать. Валера с Васей на берегу по-прежнему караулили Руди, но было уже понятно, что надежды на то, что он явится, нет. Руди, вяло преследуя сибаритов, резал их по одному, либо ждал, когда кто-то отстанет, либо, если никто не отставал, то незаметно подкрадывался и прибирал самого последнего. В общем, пока эти идиоты почувствовали, что что-то не так, Руди истребил уже 1/4 отряда. Сколько их было там, куда они шли, он не знал. Впрочем, особо увлекаться он и не собирался. Какими бы импульсивными и рискованными ни казались его действия окружающим, на деле голова Руди всегда была холодна. В любой ситуации он руководствовался только трезвым расчетом. Вот только его навыки позволяли ему действовать так быстро, что остальным казалось, что он действует необдуманно. А враги так и вообще не понимал, что происходит и что за бешеный противник на них напал. Впрочем, это тоже была часть тактики – внести сумятицу в ряды врагов. А для этого лучше всего быть быстрым, непредсказуемым и даже экстравагантным, чтобы им казалось, что ты вообще спятил. Когда до сибаритов дошло, что часть их отряда исчезла, Руди решил затаиться. Обогнав шумно бредущую группу с бронированными шагоходами, он пошел впереди них, выдерживая то же самое направление. Решение было неплохое, потому что все их внимание было сейчас направлено назад. Они даже иногда давали пулеметные очереди по подозрительным кустам. Руди был слишком опытным, чтобы они его заметили. Но от шальной пули никто не застрахован. Именно поэтому он шел там, где его точно не будут искать, и куда не будут палить просто так. Когда лес стал редеть и начали часто попадаться набитые тропы, Руди решил, что пора оторваться от этой группы сибаритов и осмотреться самостоятельно. Это было нетрудно. Уже угадывалось направление всех тропинок и начинающих встречаться небольших дорог. Эти дороги, скорее всего, набили охотники, выбирающиеся в лес на промысел, за свежим мясом. Ничем другим объяснить их появление было нельзя, потому что все они постепенно сходили на нет в лесу. Место, к которому они шли, оказалось на левой части острова, относительно того места, где они высадились. Большой залив имел, судя по стоящим в нем кораблям, большую глубину. На берегу был массивный причал, а вот остальные постройки довольно мелкие. Но зато вглубь острова шли хорошие, широкие, крепкие дороги с твердым покрытием. Видимо, все самое интересное находилось там. База и в самом деле была тайной. Руди сразу же решил узнать, в чем тут дело и что это за место такое. А значит, нужно было заглянуть в самое сердце острова, туда, куда вели все дороги. А их было несколько, хотя и шли они недалеко друг от друга. Была даже железная дорога, которой, совершенно очевидно, пользовались. Рельсы блестели. Убегающий от них сибарит не зря стремился на этот остров. Он знал, что тут может найти защиту. Вот только Руди бы на месте обитателей этой базы расстрелял бы его к чертовой матери, за то, что он навел на них врагов. И даже если они пока этого не знали, но в любом случае были обречены, их теперь в покое никто не оставит. Уже значительно обогнав возвращающийся и хорошо поредевший отряд, Руди вдоль дороги направился вглубь острова. Там возвышалось довольно хаотичное нагромождение средней высоты гор, среди которых и разместились старые, но очень крепкие корпуса, отлитые из бетона, с такими же массивными, толстыми перекрытиями. Они простояли уже очень много лет и, возможно, простоят еще столько же. На крышах образовались наносы земли, где уже вовсю росла местная флора, от травы и кустарников, до вполне солидного размера деревьев. Это создавало естественную маскировку этого места. Сверху его можно было увидеть только по разветвленной сети дорог. Сами здания надежно спрятались под шапками растительности. Что-то подсказывало Руди, что эти здания только верхушка айсберга. Для чего это место было создано, теперь уже было неважно. Может, добывали здесь что, может, исследовали. Но сибариты, как и все остальное, переделали его под себя, и Руди своим опытным взглядом определил, что это место с уверенностью можно было назвать военным заводом. Тут и ремонтировали старые, и делали новые. Правда, по большей части из уже готовых агрегатов, которые сюда завозили откуда-то извне. На планете такие сложные вещи в товарных количествах не производили. Все это Руди понял, оглядев железнодорожные платформы, накрытые брезентом, но оттого не менее узнаваемые силуэты военной техники возле корпусов, а также горы металлолома, куда сваливали уже не подлежащие использованию узлы и агрегаты, но которые, тем не менее, вполне можно было опознать, имея даже не очень глубокие познания в военной технике. А у Руди они были вполне приличные. «Это же просто какой-то Эльдорадо», – прошептал Руди, улыбаясь, – «это же лучше, чем алмазные россыпи. Наверняка народу здесь трудилось немало. С охраной тут у них было совсем худо, наверное, потому что гостей не ждали и надеялись, что сюда просто никто и никогда не пожалует. Но насколько преданы своим идеям работяги, или у них тут, как и в других местах, в большинстве трудятся рабы? Если так, то зачистить это место будет несложно. Невольники могут помочь, как только начнется заварушка, но могут и не помочь. Впрочем, главное, чтобы не мешали». Вопрос состава населения этого завода показался Руди ключевым. Он не собирался в одиночку захватывать такой крупный объект, но пока не выяснил детальную информацию, не считал свою миссию законченной. Нужно было проникнуть внутрь и взять языка. Информация нужна была из первых рук. Одними догадками здесь не обойдешься. Забор вокруг этого места был, но не везде. А там, где был, его можно было считать символическим. Преодолеть такое препятствие смог бы любой. Либо через верх, а если лень, то через дыру, которые тут были в изобилии. Все сгнило и разваливалось. Руди чувствовал себя как на прогулке, сопряженной с легкой тренировкой. Немного осторожности, немного убийств, но все это без особого напряга, так, чтобы поддерживать себя в тонусе. Возле одной из капитальных построек сбоку был приляпан металлический ангар. Он был настолько ржавым, что тоже не особо выделялся из окружающего пространства, потому что ржавчина всевозможных оттенков на многочисленных латках выглядела как маскировочная окраска, эдакий металлический камуфляж. Вот с этого ангара Руди решил начать изучение территории. Выбор объяснялся просто. Туда было много входов и выходов, ворота которых были распахнуты. Учитывая, что этот ангар прижался к бетонному строению, была вероятность, что там есть вход внутрь. А так было куда проще, чем идти через открытое пространство у всех на виду. Тем более, что один из углов этого ангара был совсем рядом с забором. Руди проскользнул через кусты и, держась в тени стены не спеша, без суеты, как будто ходит тут каждый день, пошел к ближайшему входу. В это время поблизости от базы показались шагоходы и остатки отряда. Это вызвало оживление. Туда-сюда засновали люди. Кто-то что-то кричал, отдавал команды. Небольшая группа выдвинулась навстречу отряду, чтобы выяснить, как прошло преследование. Это был идеальный момент для проникновения внутрь. Вполне возможно, что после рассказа вернувшихся охрана на базе будет усилена. По крайней мере, бдительность всех обитателей повысится точно. Еще бы, ведь на острове группа вооруженных чужаков, которые имеют зуб на сибаритов. Руди не стал терять время даром и, дойдя до ворот, свернул внутрь ангара. Там было не пусто. Весь ангар был завален большими кучами каких-то старых узлов и агрегатов от разобранной техники. Кучи были разными. Даже невооруженным взглядом было видно, что запчасти рассортированы по степени паршивости. Там, где вошел Руди, были кучи с полным барахлом. Это все наверняка предназначалось в металлолом, если он им тут нужен, ну или просто на выброс. Но чем дальше, тем кучи были более структурированными, а железки в них выглядели более целыми и пригодными к использованию. Судя по всему, они были разложены не только по степени износа, но и по типам техники, потому что некоторые соседние кучи содержали очень разное количество запчастей. В одной было очень много и еле помещалось, а рядом был отведен участок, на котором были складированы жалкие крохи. Вдоль одной из стен были сложены корпуса шагоходов разной степени потрепанности. Не было только новых. Все были бывшими в употреблении и многие со следами участия в боевых действиях. И откуда они все это сюда натащили? Не иначе внешние поставки. Закупают где-то старое военное барахло по дешевке, а тут приводит его в рабочее состояние. И ведь на этой планете большего и не требуется. И так можно обеспечить себе техническое доминирование, даже со списанной техникой. Ведь тут ни у кого такого и близко нет.